Глава 7. Святая святых твоего сердца. Если ты хочешь о чем-то подумать, лучше войди в святая святых твоего сердца и помолись. Если трудности кажутся тебе непреодолимыми, пребывай в безмолвии, в святая святых твоего сердца, и Бог с радостью сделает все за тебя. Всякие препятствия и всевозможные проблемы решаются на одном дыхании, незаметно для тебя, когда ты пребываешь в святая святых твоего духовного сердца. Неизмеримо благо этого пребывания, неизмеримо благодать этого обретения, неизмеримо блаженство и духовная радость этого достижения. Когда ты думаешь о своем творчестве, если ты занимаешься им, то ты вымучиваешь его. Такое творчество идет от греховного непросвещенного ума. Но когда ты войдешь в святая святых своего духовного сердца, и если Бог благословит тебя на этот вид деятельности, твое творчество будет проявляться независимо от твоих усилий. Оно будет чистым проявлением твоего духа. Такое творчество не связывает человека привязанностями к нему и не делает его ни рабом, ни наемником своей деятельности. Игры с умом не приводят к спасению, а наоборот – уводят далеко от него, в тупики безысходности. Только в благодати ты найдешь спасение от греховной деятельности ума и станешь свободным от его легионов безблагодатных навязчивых помыслов. Их прибежище – голова и плотское сердце. Обитель святой благодати – твое духовное сердце и твой дух. Эгоизм никогда не может стать святым, обоженным или преподобным. Только полное отвержение эгоизма и стяжание благодати делает человека святым, делает его сердце преображенным, делает его дух свободным. Ты должен постичь, но постичь не умом, а просвещенным сердцем, которая просветила благодать Христова и открыла тебе, что Бог и есть духовное сердце. И что Бог, хотя Он распространен повсюду, может во всей полноте пребывать только в духовном сердце, чтобы ты постиг Его там, ибо Он всем желает спасения, которое совершается именно в духовном сердце. И со временем ты постигаешь, что духовное сердце есть твой дух, такой же беспредельный и вечный, как и Бог, потому что он создан Богом по его образу и подобию. Это есть конечная истина, и познание этой истины в благодатном молитвенном преображении твоего духа сделает тебя свободным. Истина станет доступна тебе лишь тогда, когда ты все, что имеешь в себе, и всего себя отдашь Богу. Это есть то, о чем ты молишься в храме. Сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Пока в тебе остается хотя бы малейшая плотская страсть, одна единственная земная привязанность и одна единственная мирская мысль, неважно, хорошая она или плохая, ты еще не смирился окончательно, и истина по-прежнему далека от тебя. Как только ты поймешь, что тебе должно отказаться от того, кого долгие годы ты считал своим другом и действительным «я», от этого предательского эгоизма, благодатная истина начнет вести тебя к спасению, святая святых твоего сердца и просвещать твой разум. Обнаружь, кто тебя водит за нос весь день напролет. Если начнешь внимательно наблюдать за собой, то увидишь, что твой эгоизм понуждает тебя делать то, чего ты не хочешь, или же соблазняет на приобретение чего-то такого, чего у тебя нет. Углубляясь в рассмотрение деятельности своего эгоизма, ты замечаешь, что им тайно управляет одна мысль, которая называется «я». Эта мысль о «я» является побегом греха, а корень ее – дьявол, который посредством нее морочит тебе голову. Таково ее наваждение. Избавившись от этой мысли, ты одним разом избавляешься от эгоизма и рабства дьявола. Каким образом ты избавляешься от этого дьявольского внушения, эгоистической мысли о «я»? Благодаря Иисусовой молитве благодать открывает тебе вход в твое духовное сердце, которое не подвластно наваждению зла. Твое духовное сердце, твое святая святых, принадлежит только Христу и больше никому другому. Ничто не может помешать тебе находиться в духовном сердце, кроме греха. Не наполняй себя мыслями о Боге, наполни себя Богом. Не соединяйся с помыслами, соединяйся с божественной благодатью. Думать о чем-либо значит укреплять ум и усиливать свою рабскую зависимость от мира. Пребывать в молитве или в молитвенном безмолвии значит отвергнуть ум и избавиться от рабства мира сего, от владычества дьявола. Это означает обретение своего духовного сердца, в котором благодать, и там Христос. Если ты отдал Ему всю свою жизнь, тело, ум и душу, а вместе с ними и все свои жизненные попечения, то не забирай их обратно. Отныне у тебя нет ничего своего. Ты свободен во Христе, ибо Он даровал тебе блаженство быть вместе с нищими духом, которых есть Царство Небесное. Время – это сейчас, которое ум растягивает в так называемое прошлое и будущее. В этом сейчас ты свободен, потому что истинен в этот миг. В этом сейчас твоя молитва истинна, потому что она ни на что не успевает отвлечься. Ты свободен не раньше этого, не позже этого, но именно сейчас. В это мгновение ты находишься в духовном сердце. В этом мгновении ты слышишь дыхание Божие. Христос – это сейчас, это есть дыхание вечности. Однако постичь это сейчас тебе не дают твои мысли. Не давай им подавлять себя, свой разум. Для этого используй три метода духовной практики. Первый метод – удерживай непрестанно молитвенную память Божию, и мысли ослабеют. Второй метод – храня молитву, бесстрастно наблюдай за мыслями, и они постепенно исчезнут. Третий метод – пребывая в сердечном безмолвии, не обращай на мысли никакого внимания, и они не причинят тебе никакого вреда. Цель всех трех методов – утвердиться в сердечном безмолвии и соединиться духом со Христом. Пребывая умом, так сказать, в мире, ты будешь вынужден делать все сам и рассчитывать только на собственные силы. Но если ты сможешь сосредоточить ум в духовном сердце и пребывать там со Христом и во Христе, то Господь возьмет на себя все твои заботы, и все совершится без твоих особых усилий. Тебе просто нужно быть внимательным и уметь прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит, чтобы держаться за руку Божию. Даже болезни, которые так пугают обычных маловерующих людей и вызывают у них ропот, будут теперь выглядеть для тебя иначе. Они начнут выглядеть тем, что они есть – возможность обрести божественную милость и благодать, если ты смиренно примешь этот нелегкий крест болезни как помощь Божию в твоем спасении». Ты знаешь совершенно определенно, что когда ты держишься за Бога и всю свою жизнь ты доверяешь Христу, никакая болезнь больше не пугает тебя, и ты ясно видишь, как Бог все совершает правильно ради твоего спасения, ради спасения твоей души. Никакая болезнь или хворь или эпидемия не волнует тебя, так как ты во всем видишь промысел Божий. Ты воочию постигаешь, что в каждом обстоятельстве и каждой ситуации Бог, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, первое послание Тимофею, 2 глава, 4 стих, ведет всех ко спасению, вразумляя и просвещая души людей своей благодатью. Ты все принимаешь от Бога с радостью, ибо Он дал тебе благо познать дух твой, в котором нет никаких болезней, и Он милосердно открывает тебе пути свои, насколько ты можешь вместить и насколько усвоить, и радости вашей никто не отнимет у вас». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 22 стих.